Я стал припоминать тот вечер, и передо мной возникла совсем молоденькая девушка. У нее были зеленовато-голубые глаза, и она очень мило вскидывала головку. Некрасивая, но свеженькая и непосредственная, меня тогда позабавила в ней смесь застенчивости и лукавства. Ну, конечно, вспомнил. Мне еще понравилось ее имя, у меня одну тетушку звали Софи. Она вышла замуж за Боба Макдональда. «Славный был малый», — сказал Грей. Он был поразительно красив. Никогда не понимала, что он в ней нашел. Она вышла замуж сразу после меня. Ее родители были в разводе. Мать уехала в Китай со вторым мужем. Он работал в Standard Oil. А она жила в Марвине с родственниками отца. Мы тогда много виделись, но после замужества она как-то от нас отдалилась. Боб Макдональд был юристом, зарабатывал мало. Они снимали дешевую квартирку на северной стороне. Но дело не в этом. Они просто не хотели ни с кем видеться. Обожали друг друга. Даже когда уже были женаты 2 или 3 года, и ребенок у них родился, ходили в кино и сидели там, обнявшись, как влюбленные. В Чикаго про них анекдоты ходили. Ларри слушал ее молча, лицо его было непроницаемо. «А потом?» — спросил я. Как-то вечером они возвращались в Чикаго в своем маленьком открытом автомобиле, и ребенок был с ними. Им всюду приходилось брать его с собой, прислуги-то не было. Софи все делала по дому сама, да и вообще они в нем души не чаяли. И какая-то пьяная компания в огромной машине врезалась в них на скорости 80 миль в час. Боб и ребенок были убиты на месте, а Софи отделалась сотрясением мозга и 2 сломанными ребрами. Смерть Боба и ребенка от нее скрывали, сколько можно было. Но в конце концов пришлось сказать. Говорят, это было ужасно. Она чуть не лишилась рассудка, кричала, не переставая. За ней следили день и ночь. Один раз ей чуть не удалось выброситься из окна. Мы, конечно, делали все, что могли, но она нас возненавидела. После больницы ее поместили в санаторий на 9 месяцев. Бедняжка. Когда ее выписали, она запила и пьяная путалась, с кем попала. Родители Боба совсем с ней измучились. Они очень милые люди, очень тихие, ее поведение их ужасало. Сперва мы все старались ей помочь, но это было безнадежно. Пригласишь ее на обед, она является пьяная. Того и гляди, свалится без чувств. Потом она связалась с неприличной компанией, и нам пришлось от нее отступиться. Один раз ее арестовали за то, что нетрезвая вела машину. С ней был какой-то итальянец, которого она подцепила в кабаке, а его, оказывается, искала полиция. «На какие же средства она жила?» — спросил я. Получила страховку за Боба, и владельцы той машины, что в них врезались, были застрахованы. От них ей тоже перепало. Но этого хватило ненадолго. Она швырялась деньгами, как пьяный матрос, и через 2 года оказалась без гроша. Взять ее домой в Марвин бабушка отказалась. Тогда родители Боба сказали, что положат ей содержание, с условием, что она уедет за границу. «История повторяется с вариантами», — заметил я. Было время, когда неудавшихся членов семьи отправляли с моей родины в Америку, а теперь их, видимо, отправляют с вашей родины в Европу. «Все-таки мне ее жалко», — сказал Грей. «В самом деле», — сухо отозвалась Изабелла, — «мне ни капельки». Конечно, это был страшный удар, я от всей души ей сочувствовала. Мы ведь знали друг друга с детства, но нормальные люди справляются с такими вещами. Раз она пустилась во все тяжкие, значит, у нее в натуре было что-то порочное. Она всегда была неуравновешенная. Даже ее любовь к Бобу была какой-то чрезмерной. Если бы у нее был твердый характер, она бы так или иначе устроила свою жизнь. «Если бы да кабы...» «Не слишком ли вы строги, Изабелла?» — проговорил я негромко. «Вовсе нет. Я смотрю на вещи здраво и не вижу причин проливать слезы над Софи. Видит Бог, я для Грея и девочек на все готова, и если бы они погибли в автомобильной катастрофе, я бы волосы на себе рвала от горя». Но рано или поздно я бы взяла себя в руки. Разве ты не одобрил бы меня, Грей? Или ты бы предпочел, чтобы я каждый вечер напивалась и спала с любым парижским опашем?» И тут Грей произнес самую остроумную тираду, какую я когда-либо от него слышал. «Разумеется, я бы предпочел, чтобы ты бросилась на мой погребальный костер в новом платье от Малине, но поскольку сейчас это уже не принято, самое лучшее для тебя было бы, вероятно, пристраститься к бриджу. И, пожалуйста, помни, что нужно ходить только с козыря, если тебе не обеспечены 3,5 или 4 верные взятки. Не кстати было напоминать Изабелле, что ее любовь к мужу и детям, пусть вполне искреннюю, едва ли можно назвать страстной. Может быть, она прочла мою мысль в то мгновение, как я это подумал, потому что она тут же обратилась ко мне, словно вызывая на спор. «Ну а вы что скажете?» «Я как Грей, мне жаль девочку». «Какая она девочка, ей 30 лет?» «Должно быть, для нее со смертью мужа и ребенка наступил конец света. Должно быть, ей было все равно, что с ней станется, и она бросилась вниз головой в позорный унизительный разврат, чтобы расквитаться с жизнью, которая обошла с ней так жестоко. До этого она жила в раю, а когда рай кончился, не могла примириться с обыкновенной землей, населенной обыкновенными людьми, и с отчаяния ринулась прямиком в пекло. Я представляю себе, что когда у нее отняли нектар богов, она решила взамен глушить себя джином. Такие вещи пишут в романах. Вздор это. Вы сами знаете, что вздор. Софи валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в рамках, а тут показала себя во всей красе, и нечего ее жалеть. Она всегда была такая.